Глава 9. Цель спасения мира. Чуть позже. Москва. Район метро Багратионовская. Седовласый высокий мужчина и молодой человек кавказской внешности остановились возле двери с номером 19. «Давай, Рустам», – кивнул старший. Брюнет исчез и через полминуты впустил напарника в квартиру, открыв ее изнутри. Сам телепорт не стал задерживаться в чужом доме. Убедившись, что ничего необычного внутри нет, он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Гурзаев, который очень боялся очередного провала, вчера все-таки не удержался и на ночь, глядя, наведался в названную старушкой квартиру. Сначала он считал информацию Шустова-младшего, потом дождался Валерия Афанасьевича, выяснив у него четкий распорядок дня банковского служащего. Он здесь зашел на кухню, сел за стол и стал ждать. Через 5 минут в квартире раздался звонок будильника. Хозяин быстро поднялся с кровати, отключил бравурную мелодию и скрылся в ванной. Шустов-старший начинал утро с контрастного душа. Вернувшись в спальню, убрал постель, сделал несколько упражнений, чтобы взбодриться, и направился готовить завтрак. Жена с тещей лето проводили на даче, а сын, как обычно, спал до 11. «Здравствуйте, Валерий Афанасьевич. Что предпочитаете? Чай? Кофе?» Мужчина, увидев на собственной кухне незнакомца, потерял дар речи. Солидный тип в костюме и галстуке сидит за столом и предлагает. На какой-то миг Шустову показалось, что он спит. «А вы кто?» — с трудом выдавил из себя банковский работник. «Мое настоящее имя вам ничего не скажет. Если хотите, зовите Анисимом». «Я не понимаю. Почему я здесь? Да вы присаживайтесь, пока я буду готовить кофе. Или все-таки чай?» «Кофе», — пробормотал ошарашенный человек. «Как скажете». Странный гость поднялся. «Мы с вами обсудим лишь несколько вопросов. И могу сразу успокоить. Тема предстоящей беседы не имеет ни малейшего отношения к вашим не совсем законным делишкам на работе». Онзи к этому моменту подверг мозг собеседника глубокому сканированию и был уверен, что ученики не ошиблись с номером квартиры. «Как вы сюда попали? Что вам от меня нужно?» Дар внушения, которым в совершенстве владел Зиран, притупил естественные реакции Шустова, иначе тот бы уже звонил в полицию. Вместо этого мужчина пребывал в легкой растерянности. Самая удобная ситуация для применения способностей пришельца. «По большому счету, не мне от вас, а вам нужна моя помощь. Нет, я не о чашке кофе. Вот вы, к примеру, уже много лет занимаете должность заместителя. 12, если не ошибаюсь. И за эти годы сменилось 5 боссов, правильно?» «Откуда вы?» «Это абсолютно не имеет значения». Зиран продолжил психологическую атаку, базируясь на самой больной для собеседника теме. Причем, заметьте, лишь один был действительно толковый. А потом посыпались блатные, и всю основную работу вам пришлось взваливать на свои плечи. Ладно бы еще платили больше, так ведь оклад увеличивали только руководителю, который палец о палец не ударил. Онзи выдержал паузу, убедившись, что клиент созрел для дальнейшей обработки. И, возможно, именно из-за перегруженности своей и чужой работой вы упустили собственного сына. Кстати, как он? «Спасибо, сейчас уже все хорошо. Рад за вас. А ведь наверняка система, в которой вы работаете, даже не поинтересовалась вашими проблемами. Справляется человек? Хорошо. Грузи его работой дальше. Не тянет? Найдем нового. Еще и на зарплате сэкономим, пока тот втягиваться будет». «Мы живем в мире, где каждый сам за себя», – тяжело вздохнул Шустов. «Закон джунглей. Хозяин старается выжать из тебя все соки. Подчиненный норовит делать что угодно, лишь бы не заниматься работой. Но вы даже не пытаетесь ничего изменить. Теми крохами, которые вам удалось спрятать от начальства, не покроешь и 1/5 расходов на лечение сына. Гранитную стену лбом не прошибешь. К тому же зачастую оказывается, что за стеной еще хуже. Возьмите хотя бы революцию 17-го года. Только сейчас мы начинаем узнавать, какие кошмары творил освобожденный от гнета пролетариат. А ведь руководили им весьма неглупые люди. Банковский служащий постарался увести разговор дальше от опасной темы. Но беседа уже приняла нужный пришельцу оборот. Хозяин больше не интересовался способом проникновения необычного гостя в квартиру. Усилиями Онзи Шустов воспринимал Анисима как старого приятеля, которого сам пригласил вместе позавтракать. «Я, наверное, тебя сильно отвлекаю?» Через полчаса спохватился Зиран. «Тебе на работу пора?» Переход на «ты» прошел незамеченным, словно так и надо. «А, ладно, отпрошусь на полдня, обойдутся», — махнул рукой Валерий Афанасьевич. «Давай теперь я приготовлю кофе». «Так как ты любишь, на талой воде?» «Естественно», — самодовольно улыбнулся хозяин. Говорили обо всем. Шустов и сам не заметил, как рассказал о чудодейственной таблетке, о Димке, о желании вылечить как можно больше наркоманов. Какие могут быть секреты от близкого друга? К концу беседы Валерий уже считал утреннего визитера приятным во всех отношениях человеком. Онзи покинул гостеприимный дом ближе к полудню, клятвенно пообещав зайти сегодня вечером. Зирану без особых усилий удалось убедить нового приятеля как можно быстрее взять в надежные руки бизнес по распространению таблеток. Сам Анисим скромно, за незначительный процент от сделки, предложил свои услуги, ведь главное – спасти людей. Встреча с посредником была назначена на завтра. Пришелец выходил из дома весьма довольный собой. Перед ним открывались возможности воплотить в реальность все, что не получилось у его амбициозного напарника. И лавры, соответственно, теперь достанутся одному Онзи. На улице заработал сотовый. Звонили из Харькова. «Слушаю тебя, Сережа». «Босс, кто этот Костя? Прямо терминатор в коротких штанишках. Я заказал его одному из лучших исполнителей Москвы. А теперь сам попал под удар». «Что значит попал?» «Ваш пацан угрохал 7 профи и вышел сухим из воды. Мне шьют подставу и требуют крупную компенсацию. У меня таких денег нет. Если поставят на счетчик, возникнут реальные проблемы». «Сколько нужно?» «Я должен в 3-дневный срок перевести на счет 200 кусков в баксах. В противном случае на меня начнется охота». «Кинь номер счета мне на почту. Уладим». После того, как Онзи добрался до ресурсов своего московского коллеги, его финансовые возможности значительно расширились. Однако проблема с ларгонцем так и осталась нерешенной. Пришелец оказался весьма ловким малым, а такой в любом хозяйстве может пригодиться. Стоило поискать способ перетащить его на свою сторону. Но для этого нужно с ним хотя бы переговорить. «Сережа», после небольшой паузы продолжил Зиран, «меняй условия задачи. Убивать нашу цель мы пока не будем. Вдруг парень окажется сговорчивым и для нашего дела полезным. Попробуй по своим каналам передать ему весточку. Дескать, один человек желает с ним переговорить, и дай мой номер». «Я постараюсь, но не уверен в успехе. От этого типа сплошные неприятности». «Ты уж не подведи, Сережа. А то как бы мне самому не пришлось сафари организовывать». «Сделаю даже больше, чем смогу. Верю». Онзи выключил телефон. Что это было? Почему у мужика вдруг ни с того ни с сего задымились руки? Запах паленой кожи ни с чем не перепутаешь. Кто же мне так помог? Пирокинез? Пирокинез – способность вызывать огонь или значительное повышение температуры на расстоянии силой мысли. В недоразвитом виде. Но ведь уникумов рядом не было. Мысль о неожиданном спасении мучила меня всю дорогу от подземного гаража до станции метро «Авиамоторная». Где-то здесь, как сказала Евдокия, находился офис ее жениха. Автомобиль остановился. «Приехали», — доложила старшая сестра. «Так, девушки, я вас из беды вытащил, теперь ваша очередь мне помогать». «А разве папа вам не заплатил?» — с вызовом спросила младшая. Все ясно. Девица успела очухаться. Уж где-то нашла расческу и сейчас приводила в порядок свои роскошные волосы. «Светка, закрой рот!» — грозно посоветовала сидевшая слева. «Объясняю». Я повернулся назад. «Денег пока еще не выдали. И у меня имеются большие сомнения, что вообще собираются это сделать. Как там говорится, нет человека — нет проблемы. Одна сплошная экономия. Папа не такой, возмутилась Светлана. Дусь, скажи ему. Наш освободитель вправе перестраховаться, а ты помолчи пока. Старшая, видимо, лучше знала отца, но не хотела разрушать иллюзии сестры. Позвонил заказчику. Работа выполнена. Мы с девочками неподалеку от авиамоторной. Теперь я хочу обеспечить выполнение твоей части сделки. Приезжай. Я еще не закончил, и прошу меня не перебивать. Пришлось немного повысить голос. Пришли сюда своего человека с ключом от браслетика, моими вещами, документами и платой за работу. Когда он прибудет, пусть позвонит. Дальше разговаривать буду с ним. Какой ты недоверчивый. А сам? Потому и жив до сих пор. Вот и я не спешу в мир иной. Слушай, а ты бы не хотел при случае еще на меня поработать? Обещаю весьма приличные гонорары. Своих дел полно. Ладно, как скажешь. Да, тут один тип весьма настойчиво хочет с тобой пообщаться. Просил передать тебе его номер телефона. Что за тип? Тот, что тебя сначала заказал, а теперь, наверное, извиняться надумал, засмеялся толстяк. Номер запишешь? Запомню. Он продиктовал несколько цифр и отключился. Минут через 40 мне позвонили. Договорились о месте встречи. Прямо в автомобиле, ежась под дулом моего пистолета, прибывший снял браслет, вернул имущество и расплатился. Мужчина сообщил девушкам о том, что отец в курсе их освобождения, и можно переговорить с ним по телефону. Подручный заказчик явно торопился от меня избавиться. Я сам провожу девушек к родителям. Нет, так дело не пойдет. Сразу на выходе из машины я становлюсь прекрасной мишенью. И стоило тогда рисковать жизнью из-за них, чтобы свою отдать за здоровую живешь. Так что спасибо, ты больше не нужен. Евдокия обещала меня подбросить в одно место, а дальше они сами доберутся. Правда, девчонки? Старшая кивнула, не раздумывая. Младшая хотела бы возразить, но наткнулась на строгий взгляд сестры. «Только без глупостей, парень», — предупредил мужик. «Я буду следовать за вами, и если что пойдет не так...» «Глупости — это твои угрозы. Обязанности сторон выполнены. Мы в расчете. И еще. Телефон я подарю девушкам, чтобы у них хоть какая-то память обо мне осталась». «На воду дуешь», — усмехнулся он. Я действительно хотел подстелить соломки везде, где получится. Мало ли что окажется в выданном мне аппарате. Маячок, взрывчатка, подслушивающее устройство. От чужих вещей лучше избавляться побыстрее. Посыльный отошел из машины, и мы поехали. Дождался третьего поворота, после которого попросил Евдокию притормозить и на ходу выскочил из машины. Быстро слился с толпой. Потом поездка на метро. Вышел на немного знакомой мне Киевской, перешел дорогу, заскочил в огромное стеклянное здание, осмотрелся. Вроде обошлось. Что дальше? Телефон. На первом этаже прямо возле входа раздавали сим-карты. Наверняка с каким-то подвохом, но я не стал смотреть дареному коню в зубы. Походил по зданию, нашел магазин сотовых, отоварился. Анфиса там, наверное, с ума сходит. С одной стороны, самое время разорвать эту связь, и дальше вплотную заняться своими делами. Но что-то не позволяло мне поступить так с первой знакомой в этом мире девушкой. Я ей позвонил, как только установил карту в телефон. «Алле, кто это?» — раздался мрачный голос. «Это я». «Ура!» — сдануло по уху так, что был вынужден отодвинуть аппарат на безопасное расстояние. «Костик, миленький, ты живой?» «Вроде да. Насколько мне известно, мертвые не разговаривают». «Ты где?» «Ой, мы с Родиком уже не знали, что делать. Пришли на следующее утро, а во дворе полно полицейских. Когда я нашла твой разбитый сотовый, чего только не надумала». «А ты все не звонишь и не звонишь. Нельзя же так. Я чуть не рехнулась от страха. Костик, как же я рада тебя слышать. Ты не представляешь». Ее слова растрогали до глубины души. Мне еще никто так не радовался, как эта вздорная девчонка. «Анфиса, я на том вокзале, где мы с тобой дорогу гостиницы узнавали. Сможешь подскочить?» «Спрашиваешь, на крыльях прилечу». Она действительно прилетела. Чуть не свалила меня с ног, прыгнув с разбега и повиснув на шее. «Я тебя больше никуда не отпущу», — прошептала она. Промелькнула мысль напомнить о своей ране, но просто не хотелось омрачать ее радость. Девушка буквально светилась. «Мы становимся объектом ненужного внимания», – тихо шепнул ей на ухо. «Шпионам это не положено». «Уже забыла». Она освободила меня от объятий, схватила крепко за руку и потащила за собой. «Пойдем отсюда». Мы снова оказались на Воробьевых горах. Действительно, очень красивое место. Гулять здесь одно удовольствие. «Этот район напоминает мне об отце», – прижавшись начала Анфиса. Я почувствовал, что ей нужно выговориться. Папа хотел, чтобы я поступила в Московский университет. Он меня специально сюда привез, готов был обучение оплатить. Она сделала паузу. Но я тогда именно его считала виновным в смерти матери. Что я вытворяла, каких только глупостей не делала, лишь бы ему досадить. Прикидывалась недалекой, на парней вешалась, один раз даже в милицию попала за драку. Теперь папы нет. И я начинаю понимать, какой дурой была. Ведь он меня очень любил. А потом с тобой. Что со мной? А ты не помнишь? Моя неприязнь с отца переключилась на тебя. По-моему, мы довольно неплохо провели первую ночь. По крайней мере, враждебности с твоей стороны. Я тогда не почувствовал. Надо же было стресс снять, улыбнулась она. Зато потом я отыгралась на все 100. А как тебе моя записка? С ошибками едва ли не в каждом слове. Ага. Мне очень хотелось заставить тебя их исправить. Ну да, столько труда было положено, чтобы их сделать. Между прочим, я пробный ЕГЭ по русскому на спор написала на 90 баллов, хотя училась в украинской школе. Да ну, решил ей немного подыграть. Ладно тебе издеваться над бедной девушкой, раскусила она меня. А вчера я по-настоящему запаниковала, когда вдруг поняла, как это страшно остаться одной на всем белом свете. Ведь кроме тебя у меня больше никого не осталось. Не знаю, что бы я делала, если бы ты пропал. Сейчас начну пыжиться от собственной значимости. Сегодня можешь. У меня такой счастливый день, что тебе все позволено. Девушка, будьте осторожны со словами. Некоторые очень коварные типы могут такое себе нафантазировать. И пусть. Главное, ты больше не исчезай. Пожалуйста. Вечером того же дня. Москва. Филевский парк. Деньги, полученные в знак благодарности от господина Шустова, оказались весьма кстати. Марат Кашитов приоделся и в преддверии встречи с потенциальным заказчиком прикупил одну полезную вещь, о которой не сообщил даже другу и компаньону. Дружба – штука хорошая, но когда дело касается огромных денег, нужны более надежные гарантии. Поэтому Марат, снаряжая приятеля на дело, незаметно прицепил к Димкиному пиджаку маленький микрофон. Теперь, довольный собой Кашитов, сидел на лавочке и ждал, когда друг начнет разговор с банкиром. Филевский парк выбрали как лучшее место для первого контакта. Обладатель волшебных таблеток жил неподалеку и мог появиться довольно быстро, если понадобится его участие. Опять же, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, в парке легко затеряться. Марат увидел Шустова издали. Тот шел в сопровождении высокого седовласого мужика. «Первый клиент», — подумал парень. «Сослуживец, наверное». «Так, а вон и Димка. Послушаем, чему там тебя учили на экономическом». «Здравствуйте, Валерий Афанасьевич». «Привет, Дмитрий. Разреши представить тебе моего хорошего друга. Его зовут Анисим Валентинович». «Здравствуйте, молодой человек». Мужчина пожал руку. «Ты говорил, что можешь организовать встречу с теми людьми, кто продал тебе таблетки?» – без вступления начал Шустов. «Если они не будут против», – по заученному ответил Кирзанов. «Не будут», – тут же вмешался новенький. «Тем более, что мы знаем, кто это». «Господа», – растерялся парень. «Дима, советую сразу сказать, где проживает Марат Кашитов. Поверь, это лучше и для тебя, и для него». Надавил первый клиент. «Где-то рядом с парком, но точно я не знаю». Молодой человек неожиданно понял, что не может солгать. «Ты не знаешь адреса его родителей?» «Нет. Они уже 3 года как продали квартиру и уехали из Москвы». «Куда?» «Он не говорил». «Хочешь сказать, твой друг ночует в парке на скамейке, укрывшись газеткой?» «Почему?» «У подруги живет. Адрес я не спрашивал». «Таблетки у него?» «Да», — голос друга оказался неестественным, И это еще больше напугало Кашитова. Что они с ним сделали? Неужели гипноз? Так быстро? Вот это подстава. Ты можешь позвать его сюда? Могу. Будь так любезен. Марат судорожно достал сотовый и отключил аппарат. А он не отвечает? В наушнике снова раздался голос Кирзанова. Как не отвечает? Разве вы не договаривались, чтобы он оставался на связи? Договаривались. Незнакомец знал практически все детали операции. Но каким образом? Звони еще раз. Абонент вне доступа. Хотите, сами попробуйте. Странно. А твой приятель не мог тебя кинуть? Ну что вы, мы с ним дружим со школьной скамьи. Скажи, вы много таблеток продали? Нет, только одну. А по моим данным, как минимум две, уточнил Анисим. Он мне ничего не говорил. В общем, так, Дмитрий, скажи Марату, что я готов приобрести саквояж со всем содержимым за 300 тысяч долларов. Связаться со мной можно через Валерия Афанасьевича. Вопросы есть? Шустов во время беседы своего приятеля с Кирзановым уподобился безмолвной статуе. Сидевшему в 100 метрах наблюдателю это было очень хорошо видно. И только на последней фразе банкир ожил. «Был очень рад с тобой встретиться, Дима. Так мы договорились?» Резко потеплевшим тоном продолжал разговор странный тип. «Да, конечно». «Вот и хорошо. Как только выяснишь детали, звони Валерию. И поторопись. Мы хотим спасти от чумы третьего тысячелетия как можно больше твоих сверстников». «Да, да», – пробормотал Кирзанов. «Володька тебе привет передал. Заходи в любое время», – добавил на прощание Шустов. Парень так и остался стоять посреди парка, видимо, пытаясь сообразить, что тут произошло. Он снова набрал номер друга. Без ответа. Растерянно посмотрел по сторонам и неуверенной походкой побрел прочь от места встречи. Марат, наоборот, остался сидеть на лавке. Увиденное и услышанное заставило задуматься. Откуда Анисим узнал мое имя? Почему заговорил именно о саквояже? Неужели он хозяин таблеток? Тогда с какой стати ему платить за свое же добро? Загипнотизирует нафиг, отберет все, да еще и пристрелит, чтоб другим неповадно было. Ну нет, я свой берет в новую жизнь просто так не отдам. Надо срочно найти других покупателей. Например, через ночные клубы. Может, в цене придется пойти на уступки, но деньги у меня точно будут, чего бы мне это ни стоило. Кашитов встал и направился к дому подруги. Мысленно он похвалил себя за то, что не успел сообщить Димке ее адрес. После первого разговора с типом, которому меня заказали, я действительно считал себя без пяти минут трупом. Мужику ничего не стоило прикончить пленника либо в тот же день, либо после выполнения задания. Вдобавок, меня вполне могли ухлопать во время сегодняшней вылазки. Как подумаю, будь охранники чуть порасторопней или дверь в комнату хозяйской спальни на замке, да мало ли других случайностей, ведь подстраховать было некому. Непривычно чувствовать себя живым мертвецом. Странные ощущения и весьма опасные. Во время проведения операции по освобождению пленниц я не испытывал страха. Как при таком раскладе не нарвался на пулю, ума не приложу. Испугался лишь в подземном гараже. Когда, казалось, дело уже сделано, можно вздохнуть полной грудью, и вдруг мужик с ружьем. Но и тут удача, хотя с ней еще следовало разобраться особо. После такого стресса непременно наступает откат. У меня он выражается полной внутренней опустошенностью, будто из меня всю энергию выкачали, и каждое движение дается с трудом. Мысли, кстати, тоже еле ворочаются. Единственный выход – хорошенько расслабиться. Чем сильнее настучало по психике, тем больше времени требуется, чтобы ликвидировать последствия. А что делать, когда этого самого времени практически нет? Вчера я еще мог послать все дела к чертовой бабушке, и мы с Анфисой оттянулись по полной, начав с прогулки в парке и закончив посиделки в каком-то шикарном ресторанчике. Вышли оттуда незадолго до рассвета. Не скажу, что трезвые, заснули прямо на лавочке посреди сквера. Глядишь со стороны – натуральные бомжи, только одеты поприличнее. Однако сегодня следовало вернуться к выполнению задания. И единственной ниточкой оставалась Зау. «Девушка, если мы сейчас не поднимемся и не уйдем, вон тот полицейский может подойти и лично пожелать нам доброго утра», прошептал я на ушко спящей у меня на коленках красавице. «Я так понимаю, это твой приказ проснуться и подняться?» – промурлыкала она. «Какая понятливая девочка!» Глазом не успел моргнуть, как она подскочила. «Слушаюсь!» «Ого, какие успехи!» «Да, я такая. Куда пойдем?» «На запад». «Почему?» «Чтобы солнце в глаза не светило». «Веди, командир». Часы показывали 8:30. Мы покинули сквер, дошли до остановки и сели в маршрутку. Поехали в центр города. Звонить рано мне не хотелось. К тому же вчера Анфиса обещала показать Красную площадь. Туда мы вскоре и добрались. «Ну как?» – спросила она, словно демонстрировала один из своих новых нарядов. «Площадь как площадь. В Харькове, по-моему, гораздо больше была. Вон то здание с куполами». «Это да, очень впечатляет. И два мужика перед ним солидно смотрятся. А мавзолей?» «И чего в нем эдакого? Мне больше стена с зубцами нравится и башни со звездами». Девушка хотела затащить меня на автобусную экскурсию, но тут пришлось воспротивиться. Я по памяти набрал шведский номер. «Алле, могу я поговорить с госпожой Зау?» «Константин?» «Да, это я». «И куда вы пропали? Ваш номер второй день не отвечает». «Прошу прощения, пришлось срочно сменить телефон. Теперь у меня этот номер. Вы когда будете в Москве?» «Я уже здесь. Мы сможем сегодня встретиться?» «Конечно. Вечером я жду вас». Она назвала адрес. «Приезжайте к 20:00». «Одну минуточку, госпожа. Мы пока не настолько хорошо знаем друг друга. Предлагаю первый контакт провести в более людном месте». «Хорошо», – быстро согласилась она. «Где и когда?» «Смотровую площадку на Воробьевых горах знаете?» «Найду. Жду вас там через час. Может, лучше в полдень? Раньше никак не успею». «Ладно. Я позвоню, как прибуду на место. Надеюсь, за это время номер не успеет еще раз смениться». «Я тоже надеюсь. До встречи». В трубке раздались гудки. «Ну ты и нахал. В моем присутствии назначаешь свидание другой даме». «Наш отдых закончился, девушка. Теперь ты опять моя...» «Все, дальше ничего говорить не надо», — резко перебила она. «Я просто твоя, а ты мой». Многое бы я отдал, если бы все оказалось так просто. «Пойдем, рядовой Анфиса, нас ждет очень сложное задание». «Какова его конечная цель?» «Спасение мира». Ничуть не покривил я душой. «Немного мелковато, но пока пойдет. Я уже настроилась на межгалактический масштаб». Если бы она знала. Несмотря на существенные перемены в поведении, Мелехова продолжала относиться к происходящему как к игре. Я себе такого позволить не мог. А потому стоило капитально подготовиться к встрече. Причем исходить следует из худшего. Допустим, Зау на нашей стороне, но ее пасут. Тогда унтер-офицеры Кастанга прямо на Воробьевых горах и схватят. Это в лучшем случае. В худшем – выстрел снайпера, если за шведкой присматривают те, кто еще в Харькове начал на меня охоту. Но могут ведь быть и другие. Две предыдущие ночи, когда практически не удалось поспать, серьезно давили на психику. Организм настойчиво просил отдыха. Но отсутствие времени... Сколько дней прошло, а я практически не сдвинулся с места в выполнении задания. Предстоящая встреча могла как-то прояснить ситуацию или довести ее до фатального исхода. Правда, нельзя полностью отбрасывать вероятность того, что Зао действует самостоятельно и без присмотра. Ведь именно в надежде на такой почти нереальный расклад я и собираюсь на свидание. Вот только нужно подать себя. Как? Ничего путного в голову не приходило. На смотровую площадку прибыли на 15 минут раньше. По дороге с трудом уговорил Мелехову понаблюдать за мной со стороны и подойти только по команде. Все-таки проблемы с дисциплиной у нее оставались. Пока не пригрозил увольнением из шпионских рядов, ни за что не хотела соглашаться. Чуть не наорал на подругу. хотя до недавнего времени считал себя человеком по натуре спокойным и почти уравновешенным. Нужно срочно принимать меры. Может, следовало вчера напиться до потери пульса и проспать пару суток кряду, и только потом заниматься делами? Странная штука – человеческое восприятие. В зависимости от настроения, одна и та же местность может показаться совсем в ином цвете. Вчера смотровая площадка виделась мне райским уголком, а сегодня и деревья шумели зловеще, и ветер неприятно сушил кожу, и люди поглядывали искоса. В каждом прохожем я видел врага. Попытался представить, как выглядит эта зау, но мои предположения оказались ошибочными. Невысокая, круглолицая женщина лет 40 появилась ровно в полдень. Она прошла мимо, направляясь к высокому парню крупного телосложения. Уже собиралась его окликнуть, но к тому подошла девушка, и парочка направилась прочь. Почему я решил, что это именно она? Было в появившейся что-то нетипичное. То ли взгляд другой, то ли походка. Женщина вытащила телефон и набрала номер. Мой аппарат откликнулся. «Константин, я вас не вижу. Оглянитесь». В самый последний момент в голову пришла интересная идея. Успел даже немного голос изменить. «Костя!» Глаза женщины от удивления расширились до предела. «Хороший признак. Значит, она точно не работает на Анисима. У того наверняка мое описание имеется». «Нет». «Он дал мне свой аппарат и прислал вместо себя. Госпожа Зао?» «Да, это я». Мой наниматель просил узнать, что случилось с Шаргом, почему не отвечают телефоны его людей. «Погоди, погоди. Мы с тобой раньше не встречались?» «Вряд ли, мадам». «Уверен? Ну где я тебя могла видеть? Может, по телевизору?» Своими вопросами она немного сбила меня с толку. Тем не менее, решил вернуться к теме нашей встречи. «Госпожа, давайте о деле». «Молодой человек, я не собираюсь разговаривать с посредником. А со стороны Константина это вообще свинство. Я бросаю все дела, прилетаю сюда, а он присылает ко мне. У нас так дела не делаются, прощайте». Да, ситуация начала развиваться совершенно не по моему сценарию. И чего теперь? «Одну минуту, сударыня. Мой наниматель ранен, поэтому и не мог прийти навстречу». «Почему при разговоре он мне ничего не сказал?» «Я не знаю. Мое дело маленькое. Явиться сюда и проводить вас к нему». «Ты на машине?» «Нет». «Хочешь покатать меня на метро?» — усмехнулась она. «Можно взять такси», — неуверенно предложил я. «Все-таки планы следует составлять заранее. И куда я сейчас ее повезу? К Рудольфу? Или в тот сквере, где ночевали с Анфисой? Опять же, что делать с Мелеховой? Ее тут не оставишь». «Хорошо, лови тачку». Женщина зачем-то дотронулась до моего плеча. «Одну минуту». Отошел в сторонку, позвонил своей помощнице и переложил сию процедуру на ее плечи. Заодно приказал девушке при людях не называть меня по имени и попросил вообще рта без особых указаний не раскрывать. Через 5 минут мы направились к автомобилю. «А это кто?» – спросила Зао, указывая на сидевшую рядом с водителем. «Есть с нами по пути». Вот и знакомый скверик. По крайней мере, есть где скрыться при необходимости. Выбравшись из автомобиля первым, успел перекинуться парой слов с Анфисой. Ей снова было приказано исчезнуть и наблюдать за нами со стороны. Ощущение, что все делаю не так, крепко уцепилось за сознание и уходить не собиралось. Казалось, сотни глаз сверлят мою спину. Так и тянуло оглянуться. «Хочешь сказать, что твой наниматель лежит под деревом и истекает кровью?» — усмехнулась Зао. «Нет, просто он не хотел, чтобы мы останавливались возле дома. Вам же не сложно прогуляться 10 минут по парку?» «Костя, может, хватит разыгрывать спектакль?» Женщина зачем-то продемонстрировала мне волосок. «Я не понимаю вас, мадам. Ты — бывший разведчик ларгонских вооруженных сил. Был недавно заброшен на землю через Харьков. Я правильно угадала?» Ее слова оглушили меня круче давешних бандитов. Внутри словно пружина лопнула. Не будь передо мной женщина, да еще землянка, точно бросился бы в драку. А тут это провал. Меня раскусили, причем по полной программе. Наверняка здесь полно ее агентов. Главное – увести их подальше от Анфисы. Прыжок через скамейку и по прямой к ельнику. Там можно немного поиграть в прятки. Мохнатые ветки елок прошлись по щекам, когда проскакивал мимо деревьев. Оп! Неожиданный звон в ушах. А это кто? Прямо на пути возникает здоровяк. Без оружия. У него еще и телепорты под рукой. Вот влип. Ложный замах, фальш-выпад, потом несколько ударов в попытке сбить дыхание. Моя любимая подсечка. Путь свободен. Почти. Теперь прямо с небес спустилась стройная девица. Красивая. Снова небольшой ступор. Но не приучен я бить женщин, да еще моего вида. Судя по тому, как она стоит, боец. А двигается, как очень хороший боец. Успеваю блокировать несколько ее ударов. Вынужден пятиться. Пытаюсь поймать Летунью на противоходе. Тщетно. Провести контратаку не получается. Понимаю, что она лучше подготовлена. Ухожу в глухую оборону. «Валерия, только не покалечь парня!» Слышу за спиной насмешливый голос Зао и пропускаю нокаутирующий удар.